Теория образа от Марии 313. Она бежит на пределе сил прямо перед собой или в том направлении, которое воспринимает как вперед. Она почти уверена, что у нее есть имя. Возможно, Мария 313. Уж во всяком случае Мария или Мария и возраст 29 лет. Или 59. Точная цифра от нее ускользает. Она ощущает темноту, которая струится по ее коже, которую она рассекает своим лицом. Сочетаясь с воздухом, все это стекает по ней на манер легкой, пресной и теплой жидкости, которая почти не оказывает сопротивления, и которая, стоит о ней подумать, ее страшит. Это неистовая буйная тьма, не оставляющая места гипотезам о грядущем свете. Она ощущает, как с каждым шагом, с каждой встряской движущегося тела на ней оседает тьма. Ей никак не восстановить дыхание, и она осознает, что вдыхает какую-то странную, присущую большим глубинам и кошмарам материю. Некий газ, разносящий в первую очередь мерзость и угольный застой. И поскольку бежит она нагишом, ее непосредственные ощущения омрачает стеснение, которое она испытывает от своей наготы. Она безутешна, и все ей отвратительно. Все, что ее касается. Она никогда не питала симпатии ни к нудизму, ни, если вкратце, к своему телу. При жизни старалась как можно реже показываться ногой. И теперь... Хотя она и знает, что ни один взгляд не сможет оценить ее физически или сексуально, хотя не опасается тяжелой, оскорбительной порочности вуайеризма, ей, по крайней мере, не по себе. Бежать во мраке испытаний, которые мало кто встречает с непринужденностью. Даже когда уже все пропало, даже после своей смерти. Нужно заставить себя не думать постоянно о препятствиях, которые ничто не предвещает на дороге, о всегда возможных сокрушительных столкновениях, об отвратительных встречах, о ямах и оврагах. И лучше не думать о природе этой почвы. Здесь можно, пожалуй, сравнить ее с затвердевшим, покрытым коркой песком, который не ранит подошву ноги, и наделен приятной упругостью, но вместе с тем напоминает невесть какую органическую ткань, податливую и отвратительную. Чтобы понять, о чем на самом деле идет речь, нужно войти в сны или в смерть. Волна отвращения пробегает по ногам бегуньи, поднимается к животу, поднимается к паху. Напрасно нудисты утверждают, что когда тело избавлено от какой бы то ни было одежды, чувствуешь себя свободным и счастливым. Мария 313 не замечает, чтобы ей стало лучше. Как раз наоборот. Ее плоть трепыхается унизительным, как она склонна считать, и более того, почти болезненным образом. Она ощущает, как через все отверстия тела в нее проникает темнота. Через отверстия, которые тем утром, как только была подвержена ее кончина, следовало закупорить воском и хлопком, каком-нибудь ламе, но этого как раз не произошло, ибо судьба распорядилась по-другому. Пред ней предстают воспоминания о последних мгновениях, затем рассеиваются, не успев заслужить хоть какое-то доверие. Все отступает, все осталось позади, четкое и ясное не длится. Образы продолжают существовать, но чтобы память их опознала и зафиксировала, нужно предпринять огромные усилия. Эту работу Мария 313 откладывает на потом. Сосредотачивается вместо этого на настоящем, то есть на своей физической активности. Бежит гигантскими шагами и, силясь сохранить равновесие, прежде всего старается побороть накатывающее ощущение горечи. Она практически больше ничего не знает. Знает только, что бежит уже какое-то время. Минут 10, а может, несколько часов. Или еще дольше. Надежные ориентиры отсутствуют. Здесь время протекает, следуя путям, которые никто и никогда не обследовал. Здесь, надо думать, стрелки часов повели бы себя, как стрелка компаса на Северном полюсе. Мария 313 не думает об этом. Она запрещает себе мучиться от несостыковок или отсутствия длительности. Эта проблема ее больше не интересует. До своей кончины она, может, статься и была к этому чувствительна, но теперь главное кроется в чем-то ином. Она не сбавляет скорость, стараясь сохранить принятый ритм. Ее преследует резкая колющая боль, но она пытается не обращать на это внимания. Но немного замедляется. Ей больно. Потом останавливается. Она запыхалась. Она знает, что должна говорить. Ей нелегко найти слова. Сначала слышится, как проходит через горло ее дыхание. Потом образуются слоги. Низги не видно. «Я опоздала», — говорит Мария 313. Ей никто не отвечает, никто не реагирует. Перед ней в густой тьме, которую уже ничто никогда не сможет смягчить, в этой всеобъемлющей черноте словно бы и некому ее слушать. «Прошу прощения», — говорит она. «Не все прошло гладко. Сламой, который должен был обмыть мое тело и заткнуть его отверстие, как раз в тот момент, когда он вошел в морг, случился сердечный приступ. Такая уж нам выпала судьба, ему и мне. О моем теле никто не позаботился. После такого досадного сцепления обстоятельств мне пришлось самой проявить инициативу, чтобы направиться к вам. Я знаю, это жалкое оправдание, но другого у меня нет. Извините, что не могу сообщить иных подробностей. Мне неведомо имя сраженного наповал монаха, адрес судебно-медицинского института, куда меня перевели из тюрьмы. Не сохранился в памяти. Я забыла номер своей родной квартиры и не помню событий, отметивших мою последнюю ночь. Она колеблется. Все это вылетело у меня из головы. Не знаю, вернется ли, или беспамятство бесповоротно. Мне ничего не сказали. Обычно еще несколько дней пользуешься присутствием монаха. Его голос где-то рядом, поблизости. Он звучит непостоянно. Его плохо слышно. Часто невозможно понять, но он успокаивает. Она вновь колеблется. В моем же случае ничего. Монах осел на пороге отсека с холодильными камерами. Теперь он мертв, ну или, по крайней мере, ничего больше не скажет. Его унесли прочь. Придется обойтись без его услуг. Такая мне выпала судьба. Перед ней ничто не шелохнется. «Такая мне выпала судьба», — повторяет она. Тишина столь же безмерна, как и беспроглядность ночи, и как только Мария 313 перестает кромсать ее дыхание и речью, снова смыкается вокруг нее. Вплотную к ней, на расстоянии голоса и до самого горизонта. «Я пришла сюда, как только смогла», — продолжает она. Прерывистое дыхание в черноте, шум слюны в горле, едва слышный хрип альвеол. Она шумно переводит дух, обескураженная, раздавленная, стыдящаяся, что стоит перед публикой нагишом. Она знает, что должна говорить. Все это непристойно. Осознанная смерть, нагота, шум, который поднимают ее органы, поза, замерзшая перед неизвестным дурочки, перед неизвестными и перед ничем. Ее рот и незакупоренные после кончины отверстия, и чтобы сохранять подобающий вид и не расплакаться от ужаса, не дать скрутить себя тоске и страху, ей только и остается, знает она, что говорить. Еще в бытность вполне живой, еще до долгих скитаний по специальным тюрьмам и антитеррористическим исправительным колониям, она написала немало феерий и прочей прозы, а потом вместе с товарищами по заключению, мужчинами и женщинами, продолжала рассказывать, бормотать, вопить и бубнить. И внезапно, даже не покопавшись в памяти, она вспоминает один из самых первых своих текстов. На протяжении всех этих нескончаемых карцерных лет она и думать о нем не думала, наверняка потому, что речь шла об истории, какие обычно сочиняют подростки, неудачные, неуклюжие, но здесь, без предупреждения и причины, этот текст возник вновь. И ее тут же поражает и его предваряющий характер. Между абсурдной ситуацией, которую она в нем описывала, и тем, с чем в данный момент сталкивается, в избитке общих точек. Пробуждается несколько существ, полулюдей-полуживотных, восседающих на судейских подмостках. Память не дает им никаких указаний по поводу их самих. Они не знают ничего о деле, которое должны рассудить, и даже о мире, в котором очутились. Они располагают только одним ориентиром – персональной лампой, освещающей край стола перед каждым из них. Со всех сторон темнота безнадежна. Царит тягостная тишина, длится и длится. Осознавая, что нужно тем или иным способом разрешить ситуацию, каждый представляет себе, как за ним с неудовольствием и даже ненавистью наблюдают соседи. В действительности все они разделяют, в том не ведая, головокружительное чувство вины и одиночества. Странность ситуации усиливается с каждым мгновением, нарастает неподвижность. Текут все более и более мучительные минуты. Нет, кажется, другого способа положить конец невыносимому, кроме как взять слово. Нужно, чтобы послышался голос, нужно сделать вид, что сознанием дела принимаешь на себя юридические функции. Прочистив горло, сидящее в центре массивное животное, каковое тем самым, судя по всему, должно играть роль председателя, открывает лежащее перед ним дело и начинает громовым голосом его зачитывать. Напуганная чрезмерной вибрацией своих голосовых связок, болезненно смущенная произносимыми словами, оно, тем не менее, продолжает свою речь. Перед глазами же у него находится сюрреалистическое стихотворение в прозе, совершенно несообразный текст. Те, что сидят слева и справа от него, удручены мыслью, что им придется так или иначе проявить свое существование и как-то на это ответить. Чтобы не выставлять напоказ собственную чуждость этому миру, каждый, в свою очередь, делает вид, будто знаком с процедурой и продолжает ее, прикрывая свои страхи чрезмерно агрессивной уверенностью. Читающие сменяют друг друга. Стихотворения не всегда безобидны, напротив, изобилуют проклятиями и личными нападками, сформулированными, однако, достаточно смутно, чтобы каждый судейский внутренне ощущал, что в его благонадежности есть сомнения. Заседанию трибунала нет конца, из кошмара нет выхода. Мария 313 вспоминает текст почти слово в слово, и он отнюдь не из тех, что могут ее приободрить. Нет и речи о том, чтобы его зачитать. Зато она чувствует у себя на кончике языка что-то вроде доклада. Вряд ли она станет декламировать постэкзотические или сюрреалистические вирши, но при этом смутно догадывается, что на уме у нее некое странное собеседование. «Простите, если то, что я собираюсь вам изложить, несколько бессвязно по форме», — извиняется она. «Меня только вчера предупредили, что здесь состоится коллоквиум, и я приглашена сделать сообщение. У меня не было времени подготовиться. Это не область моих исследований». Вплоть до сегодняшнего дня я в первую очередь сочиняла небольшие повествовательные феерии и повторяла сказни и истории, которые передавали мои товарищи по заключению – мужчины и женщины. Я редко предаюсь размышлениям об истоках языка и философии небытия. Она пропускает мгновение, потом продолжает. «Не судите строго», – говорит она. Она еще не вполне восстановила дыхание и, несмотря на абсолютную темноту, продолжает страдать из-за своей ноготы. Не прикрывает лобок левой рукой, не выносит правую перед сосками, но беспрестанно думает о своем бесстыдно раздетом теле и не знает, как его прикрыть. «Я не слишком уверена, что мои размышления вас устроят», — продолжает она. «Я всегда была предрасположена, знаете ли, к художественному вымыслу, к политическим памфлетам и художественному вымыслу. До тюрьмы сочиняла главным образом стихотворения и странные отрывки повествовательной прозы. Все это не имело никакого хождения. А потом в исправительной колонии строгого режима общалась с постэкзотическими писателями и шаманами, с людьми и безумцами вроде Ингрид Шмитц, Марии Шрак и Лилианы Орегон. И сообща мы создали литературу, которой нет имени. Она несколько раз старательно вдыхает и выдыхает, прежде чем продолжить свой монолог. «Обширную литературу, которая затрагивала почти все сюжеты и жанры, — говорит она затем, — на которой нет имени. Не уверена, что мое краткое выступление вписывается в нужные рамки. Постараюсь не обмануть ваши ожидания. Постараюсь, чтобы меня поняли. Но ничего не гарантирую. Мое сообщение напомнит, возможно, речь безумца или умирающего. Не сердитесь на меня». Она замолкает в ожидании реакции перед собою, вслушивается. Никто, каким бы ни было расстояние, не удосуживается подать ей знак. Все выглядит так, будто она непоправимо одна. Несколько мгновений она пытается окинуть мысленным взором, о чем, собственно, будет говорить, но ничего не вырисовывается. Она словно на краю какой-то черной бездны. Чтобы узнать об этом больше, необходимо, очертя голову, ринуться в пустоту. Она стоит по щиколотку в чуть теплой пыли. Плотную тишину не прерывает никакой отголосок, никакое дыхание. Слышны только шумы, производимые ее нагим телом, урчание, биение, хрипы. Ее снова обескураживает унижение. Быть без одежды, быть одной, мертвой и вынужденной говорить, чтобы произвести впечатление, будто она справляется со сложившейся ситуацией. «Ровным счетом ничего не видно», — говорит она. «Что-то шевелится у меня во рту, выходит наружу и становится речью. Я слышу, как оно разрывает тишину, и нет никаких причин этим гордиться. Но это мой голос, или во всяком случае вибрация, которая исходит из моего рта, и я не могу от этого избавиться или не обращать на это внимания. Ей хочется сесть хотя бы на корточке, но в данный момент ей кажется, что тем самым она примет перед своей публикой еще более непристойную позу. Кто бы вы ни были, вам хватило терпения меня дождаться. За что я вас благодарю, — говорит она. Заранее благодарю вас за внимание. Потом делает глубокий вдох, в последний раз думает о несчастном существе своего первого романа, как она открывает неведомое дело и читает торжественным голосом, ничего не понимая, и, очертя голову, бросается вперед, — начинает свою речь. «Слово», — начинает она, — «самое начало». В начале, по крайней мере, в нашем постэкзотическом мире нет слова. Нет слова, но есть немного света. А если даже никакого света нет, есть образ какого-то места и какой-то ситуации, и только образ и важен. Только образ обрисовывается с момента начала и себя навязывает. Он устойчив, он важен с самого начала, он самодостаточен, и его могло бы нам хватить. Голос приходит сверх того, приходит следом. Он добавляется, например, это комментарий, который располагается вне образа, внешнее литературное вмешательство. Добавочное искусственное вмешательство. Оно нас ничуть не интересует. Или вторая возможность – это голос, который рождается в образе и превращает образ в сцену спектакля, в театральную сцену с монологами, диалогами и пением. Этот второй голос нас интересует, но часто бывает не тот и не другой, ни комментарий и ни театральный говорок, ни то и ни другое. Мария 313 пропускает несколько секунд. В некоторых случаях, продолжает она, – то есть часто голос, который приходит следом, это голос, который принадлежит образу, который возникает в невесть каких глубинах образа, и есть само выражение образа, языковое выражение образа. Я назову этот голос глухим, но полагаю, что его также можно назвать и естественным. Он естественен, потому что предполагает силы, присущие образу, естественные силы, каковым, чтобы выразиться, нет надобности ни в человеческом языке, ни в голосовых связках. Он естественен, поскольку опирается на то, что существует в образе, что реально, конкретно существует, поскольку опирается на то, что предсуществует и не является плодом внешнего вмешательства или даже просто наблюдения. Он естественен, поскольку его громкоговорители являются естественными элементами образа, элементами вроде ветра, животных, выброшенных предметов, вроде старых предметов или обремененных воспоминаниями лоскутьев, или еще другой пример, другие естественные элементы образа, другие естественные громкоговорители, вроде немых персонажей или покойников.